друзья, однополчане, когда я вас встречаю, я словно возвращаюсь к прежним дням, где мы служили с вами в чужом Афганистане и чем могли делились пополам. Там пыльные дороги, засады и тревоги, там мир расколот взрывом на куски. Там серым стало небо, и не хватает хлеба, и частый, и жестокий марш в броски. В Афганистане друзьями стали мы с вами навсегда, мои однополчане. В Афганистане друзьями стали мы с вами навсегда, мои однополчане. Давно мы с вами дома, и нет аэродрома, и не кричит, не вали нам подъем. А коли вновь придется, за нами не зачтется, мы с новой силой в смертный бой пойдем. В Афганистане друзьями стали мы с вами навсегда, мои однополчане. В Афганистане друзьями стали мы с вами навсегда, мои однополчане. Прошу я напоследок, какой оставить след нам, героями себя не назовем. Мы выполняли долг там, ведь службой дал мой срок нам, но каждой новой встречи мы с нетерпением ждем. В Афганистане друзьями стали мы с вами навсегда, мои однополчане. В Афганистане друзьями стали мы с вами навсегда, мои однополчане. В Афганистане друзьями стали.